На кустах растут разрывы облетелых туч, у сада полон рот сырой крапивы, это запах гроз и кладов. Устает кустарник охоть, в небе множатся пролеты, у босой лазури похоть голенастых по болоту. И блестят, блестят, как губы, неутертые рукою, лозы ив и листья дуба и следы у водопоя.